Глава 28, в которой герой попадает на поминки по-скандинавски. Мы вернулись, опять с добычей, и опять не все. Но на этот раз я сразу сказал медвежонку, заявившему о необходимости дополнительного набора, согласен, но с оговоркой. Никаких новобранцев. То есть я не против того, чтобы он собрал отряд из местных недорослей и занялся его тренировкой. Но видеть их на румах раньше, чем они достигнут приличного уровня, не желаю. И всю идеологию, мол, боги сами выберут тех, кто им люб, отмел категорически. «Брат мой», — произнес я проникновенно, — «у нас с тобой есть небольшой кнор и такой же небольшой дракар. И я хочу, возвращаясь домой с добычей, иметь на румах полную команду хирдманов, а не тех, кого выбрали боги, потому что боги, как мне подсказывает опыт, не станут грести вместо тех, кого они не выбрали». Само собой, настоящая мотивация у меня была другая. Но заикнись я о том, что не хочу, чтобы плохо обученная молодежь гибла из-за недостатка подготовки, Свартхёвди меня не понял бы. Для них такой отсев — обычная практика. Медвежонок поворчал немного, но в конце концов согласился. И немедленно объявил набор молодежи на личные курсы боевой подготовки. Причем на сей раз не у меня в поместье, а в собственном одале. Причем не забыв на этом нажиться, то есть собрать с папаши рекрутов щедрые подарки и дополнительное финансирование проекта. А вот для набора настоящих хирдманов мы отправились в Роскеле. Мы — это я, Свартхёвди и Лев Весельчак, прочно занявший в хирде третье место после медвежонка. Но забрал я его с собой не только поэтому. Брутальный красавчик оказывал знаки внимания моей невесте. Нет, все культурно, ничего непозволительного. Но, по-моему, красота Гудрун поразила его в самое сердце. И это следовало немедленно исправить, ограничив их общение. Само собой, я не сомневался ни в Гудрун, ни в Лейфе. Лишнего они себе точно не позволят. Но лучше, если Весельчак изберет в качестве объекта влечения кого-нибудь другого. А в Роскеле с этим проблем точно не будет. Там сейчас девиц-красавиц больше, чем в любой другой местности Дании. Как говорится, где денежки, там и девушки. Ну, а чтобы совместить полезное с приятным, я загрузил пару телег всяким трофейным имуществом и прихватил с собой Хавчика для торговых операций. Настоящее имя Хавчика звучит как Хаучик или вроде того, но с тех пор, как пару лет назад я извлек его из трюма работорговцев, я имею полное право звать его, как пожелаю. Хавчик — мой раб по собственному желанию. Более того, я считаю, что он лучший из моих рабов, самый полезный и ничуть не тяготящийся своим рабским статусом, поскольку все мои попытки дать ему волю Хавчик отвергал с негодованием. Кроме медвежонка, Лейфа и Хавчика, я взял Вихарька, как названного сына. Но и второй телегой править. Не сядем же мы со Свартхёвди на места извозчиков. Не солидно. Мы поедем на белых конях, в прямом смысле, то есть действительно белых, в лучшей одежде, как настоящие феодалы. Хотя я бы предпочел, конечно, телегу. Валяться и глядеть в небо мне нравится больше, чем трюхать по дороге, полируя штанами седло. По дороге заехали к родичам Рэнди Черного. Покойного Рэнди, отдали долю. И застряли на 3 дня. Нет, я не понимаю. Живу здесь уже хрен знает сколько времени, но не понимаю, как смерть брата может быть поводом для праздника. Абсурд! Старший брат убитого, Сван Черный, упился в хлам, раз за разом поднимая тост за младшего, с которым непременно будет сидеть в Валхале на одной скамье. А посередине их покойный папа, зарубленный фризами, но утянувший на ту сторону сразу 3 врагов. А мама Свана и Рэнди глядела на последнего живого сына с обожанием, и утирала слезы восторга. Хотя, может, я не прав, и она оплакивала младшего сына. А вот ее невестка, жена черного лебедя, смеялась вместе с мужем и все время трогала дорогую заколку, добытую Рэнди и только что подаренную ей старшим братом убитого. Сван — лебедь. Хотя, может, я опять не прав, и женщина просто была очень пьяна. Эти дикие поминки продолжались без малого трое суток. И к концу последних я вдруг понял, что совсем не против, если мне устроят такие же. Чтобы куча народу смеялась и пела, вспоминая, каким я был славным парнем и сколько замечательных подвигов совершил. А понял я это, когда медвежонок склонился ко мне и проорал в ухо, перекрывая шум о том, как здорово нашему дрэнгу Рэнди Черному глядеть на нас сверху и видеть, как мы им гордимся и как радуемся за него. Вот тогда я встал и заплетающимся от выпитого и усталости языком провозгласил славу Рэнди, который шел в первых рядах Иварова войска и потому был одним из первых поражен стрелой. А еще я рассказал о том, как он помог мне, раненому, продемонстрировав розовеющие шрамы на руке, выйти из боя. И как мужественно прикрыл щитом и собственным телом днище нашего дракара от огромного камня, который нечеловеческим усилием низвергли на нас злобные англы. И тогда старший брат Рэнди обнял меня и, уткнувшись мне в лицо мокрый от слюней пива бородищей, назвал меня любимейшим из родичей и попытался подарить цепь со своей шеи. Но, к счастью, не смог ее снять сразу, а через полминуты забыл, зачем начал ее стаскивать, уткнулся мне в плечо и заснул. К этому времени за столом остались только трое — мы с медвежонком и мать Свана и Рэнди. И мы с медвежонком, продолжая пить, наливая сами себе, потому что вся прислуга обоего пола уже была в лёжку. А мать моего дрэнга смотрела на нас и улыбалась все той же замороженной улыбкой, и слезы текли по ее белым щекам. «Этот нарек, Лев Весельчак, что ты о нем скажешь, мама?» «Думаю, он хороший воин», — осторожно ответила Рунгерт. «Так я слыхала. Твой будущий муж побил его в поединке и взял в свой хирт. Вот все, что я знаю. А почему ты о нем спрашиваешь? Он меня беспокоит. Смотрит на меня, как кот на птицу. Зазеваешься, прыгнет и схватит. Скажешь Ульфу? О чем? Что смотрит? Так почти все мужчины так на меня смотрят. Что же тогда тебя тревожит?» «Не знаю. Он мне не нравится. Чувствую нехорошее что-то. Может, спросишь у богов, что мне от него ждать?» «Ничего», — отрезала Рунгерт. «Забудь о нем, дочь. Нарек — викинг. И он принес клятву Ульфу Хёвдингу, так что он не посмеет причинить тебе вреда. Боги ему не простят. К тому же я, и ты об этом знаешь, уже раскладывала руны, и они сказали мне, что муж сделает тебя счастливой. Не стоит докучать богам вопросами. Что тебе до какого-то там Нарега?» «И верно», — согласилась Гудрун, — «нет мне до него дела. Однако он все равно меня беспокоит. Лучше бы Ульф не брал его в хирт». «А вот это уж точно не твое дело», — заявила Рунгерт. «И не вздумай сказать такое будущему мужу. Если он захочет побить тебя за такие слова, это будет правильно». «Мама, конечно, я не стану ему такое говорить. А вот ты бы могла. А лучше скажи брату. К словам брата Ульф точно прислушается». «Может быть. Зато сам Свартхёвди не станет меня слушать. Негоже женщинам лезть в дела мужчин. Это может лишить их удачи. Не обращай на Нарега внимания, вот и все». «Не буду», — пообещала девушка, но уверенности в ее голосе не чувствовалось.